Алекс Орлов. Бронебойщик. Глава первая. Ферлин и Джек вышли в дорогу затемно, когда солнце еще не собиралось выглядывать из-за горизонта. Из продуктовых запасов у них был круг козьего сыра, несколько вареных картофелин и самодельный фильтр для воды. Немного, но путешествовать долго они не планировали. До рассвета им предстояло пройти пустошь, а к полудню добраться до глинистых холмов. Потом оставалось лишь перебраться на пустошь за холмами и по поросшим лесом дюнам выбраться к болотам. Именно там, по словам Ферлина, была самая лучшая охота. И Джек ему верил, ведь Ферлин исходил все дальние пустоши и проточные болота. К тому же он был бывшим солдатом, имевшим ранение, что в глазах юного Джека только добавляло очков его компаньону. Но и потом у Ферлина с собой было ружье. А какая же охота без оружия? Вскоре после рассвета воздух начал быстро нагреваться, и к тому времени, когда путники добрались до холмов, пришлось сделать привал у подножия скалы, имевшей собственное имя – Тюльпан. Она была очень высока, и на ее вершине любили сидеть и наблюдать за окрестностями каменные орлы, собиравшие на пустошах обильную жатву из ящериц, крыс и тритонов. Остатки их трапез в изобилии валялись вокруг. Мелкие косточки, кусочки кожи, перепонки и даже несколько засохших, почти нетронутых ящериц. Вся живность на пустошах была ядовита, причем настолько, что даже привычные к ней каменные орлы иногда отказывались от еды, если чувствовали, что в их организме слишком много яда. В полдень тень от тюльпана была коротка, но для двух путников ее хватало с избытком. Джек сел на камень, снял сапоги и размотал портянки, чтобы просушились, а Ферлин прислонил ружье к скале, поставил рядом монтерскую сумку и с флягой в руках поднялся на холм метров на 40 к скоплению скальных обломков. Там, на выжженном склоне, пробивалась зеленая травка, сбегавшая дорожкой к основанию холма, а под ней, скрываясь от солнца, спешил под гору небольшой ручей. Напившись из ключа возле самых камней, Ферлин набрал полную флягу и спустился к Джеку. «На, пей!» – сказал он, отдавая флягу и садясь на камни, чтобы тоже просушить портянки. «Жарко сегодня будет», – сказал Джек, делая глоток и возвращая фляжку. «Жарко!» Согласился Ферлин. «Но тут за холмами нас ждет прохладный ветерок до самых болот, так что не запаримся». «Ты патронов с собой много взял?» спросил Джек, поглядывая на замотанное ветошь ружье. 5 штук, но и этого много. Я рассчитываю сделать только один выстрел. Больше не понадобится». Джек пожал плечами. Ферлину, конечно, виднее. Ему много приходилось стрелять. А Джеку всего 2 раза. Один раз из пистолета Санифа, его бывшего школьного друга, а 2 раз в прошлом году, когда ему дал стрельнуть из ружья Ферлин. У Санифа они стреляли в кусок керамической плитки, и 2 раза не попали. Зато Ферлин повел его на деревенскую пустошь, где из песка торчали ржавые остовы боевых машин. Все, что с них можно было снять, давно сняли, и над пустошью вздымались только голые корпуса, чем-то похожие на черепа ископаемых животных. Когда была школа, Джек ходил в нее мимо деревни, где множество домов были сделаны из таких же стальных коробов. Но еще больше стальных остовов было неподалеку на пустоши. И именно там Джек и пробовал стрелять из ружья. На корпусе какого-то перевернутого бронетранспортера Ферлин нарисовал ракушкой круг размером с большой мяч. А потом они отошли метров на 400, Ферлин зарядил для Джека ружье, подставил для упора рогатину, и тот выстрелил. В очерченный круг он, конечно, не попал, напутал что-то в шкале прицела. Но пробоина в стальном корпусе получилась красивая, круглая и аккуратная. «Вот, приятель, что делает хорошее ружье с 5-сантиметровой сталью», сказал тогда Ферлин, и Джек это запомнил.